Глава 31. По законам жанра на нас непременно должны были напасть бывшие каторжники. Ну а как иначе? Я вот все же хоть и знала, что вся окружающая меня действительность вовсе не игра воображения, а самое, что ни на есть настоящая жизнь, но не могла отделаться от засевших в мозгу стереотипов. Начиталась различной подобной литературы в свое время, да и фильмов пересмотрела великое множество. И вот стоило нам следующим утром тронуться в путь, как я все ждала какой-нибудь засады. Что вон за тем крутым поворотом сейчас на нас полетят сильные заклинания, и начнется заварушка. Что за густыми кустами, плотно росшими вдоль уже более-менее наезженной дороги, за нашей кавалькадой следят алчные глаза убийц. Моя спина затекла от напряжения. Даже информация, поступавшая от рун слежения и показывавшая, что рядом нет разумных, не могла успокоить паранойю. Честно, я сама себя извела. Кэролайн, заметив, что я слушаю ее в полуха, проницательно все поняла и покачала головой. «Не нервничай так. Подобные случаи происходят хоть и редко, но не столь опасны, как тебе могло показаться. Во-первых, я даже уверена, что капитан Янс уже отловил преступников. Во-вторых, ты передвигаешься в окружении одних из самых сильных воинов, представленных следить за безопасностью Коли и моей». Ее слова чуть меня успокоили. Действительно, чего это я? И все же, вопреки моим самым неблагоприятным прогнозам, путь проходил очень спокойно. И через день мы, наконец, повстречали первого человека, сидевшего на груженной свежей травой телеге. Бегая уставшая лошадка тащила своего хозяина и скрипящую на всю округу повозку в сторону виднеющейся за редким лесочком деревеньки. «Мы раньше никогда не двигались этой дорогой», — пояснил мне Коля. «Она не накатана, как ты успела заметить. Эти места для нас совершенно незнакомые. Спасибо карте, но и она не очень подробная. Сейчас Арне уточнит у человека направление и детали. Возможно, удастся передохнуть и смыть дорожную пыль в каком-нибудь доме в деревне». «Гуморн!» Окликнул Арне селянина и, догнав его телегу, о чем-то быстро с ним заговорил. «В деревне путники останавливаются на ночлег в доме старосты», сказал он Коле и Сандеру, вернувшись к нашей группе. Мужчины оглянулись на нас с застывшим вопросом в глазах. «Нам точно нужно привести себя в порядок», первая заговорила Кэролайн, я кивнула, подтверждая. «Я не отказалась бы от нормальной бани, но подозреваю, тут о таком даже и не слыхивали. А вообще мне и бочка, наполненная теплой водой, будет за счастье». «Значит, решено», — кивнул главный гном. «Один день ничего не решит. Мы успеваем вовремя добраться до Йоста, так что имеем право на короткий отдых». Закончил он, и было заметно, что Коля и сам не против немного передохнуть. Обогнав вяло двигающуюся телегу с пожилым мужичком, сидевшим на облучке, мы прямиком поехали к небольшой деревеньке, находившейся чуть в стороне от основной дороги. Стайка чумазой ребятни замерла подле первого плетеного заборчика и смотрела на нас круглыми от любопытства глазами. Видать, в этих местах столь необычные гости невероятно редки. «Ну-ка, кто самый быстрый?» Улыбаясь, крикнул Ульф, чуть натягивая поводья. «Я! Нет, я! Ах ты! Я!» Загалдела малышня. Мальчуганы даже начали толкать друг друга, но один, самый шустрый, выскочил вперед и, крикнув на ходу, «Ехайте за мной!» и засверкал голыми пятками. Смеясь, наша группа последовала за сообразительным мальчуганом с вихрастыми соломенного цвета волосами, забавно торчащими в разные стороны. Его друзья опомнились и тут же в разнобой галдя хвостом прицепились к нам. Вот с таким шумным сопровождением мы и въехали в селение. Жители, заслышав детский гомон, выглядывали из окон, но в основном люди работали во дворе и, побросав свои дела, наблюдали за нами круглыми глазами. Дом старосты, как и следовало ожидать, был самым большим в деревушке. Подворье главы деревни представляло собой приличную территорию, на которой, кроме основного дома, находились несколько построек явно хозяйственного назначения. Курицы, которым в этом мире были практически такими же, как и в моем, только чуть побольше, деловито копошились под забором. Не успели мы притормозить внутри дворика, Как из ладно сколоченной будки на нас кинулся крупный зверь. Я даже отшатнулась на миг, испугавшись. Большое животное хрипело и скалило острые желтые клыки. Волкодав с густой свалявшейся шерстью внушал уважение. «Эйс!» — рявкнул вышедший на крыльцо бородатый седой мужчина. Роста он был богатырского, гораздо крупнее всех тех людей, что я видела в этой деревне. «Место!» И пес, захлопнув широкую пасть, скрылся внутри своего дома. Но я продолжала чувствовать его тяжелый хищный взгляд. Может, это не совсем собака, а смесь с кем-то? Кто его знает? «Доброго дня!» Коля ловко спрыгнул со своего коня и дождался, пока староста спустится к нам. «Если свести все до пары предложений, то мы не пожалели, что решили остановиться и передохнуть». В доме великана-старосты нашлась помывочная с вместительной деревянной бочкой, которую застилали простыней, дабы занозы не вогнать, куда не надо. И еда была такой вкусной, что я чуть язык не проглотила. Все же мясо, приготовленное в печи в глиняных горшочках с овощами, гораздо вкуснее, чем просто зажаренное на открытом огне. А сыр, сливочное масло, а горячий хлеб только из печи, а соленья, оставшиеся с зимы. Вот всего этого не хватает моим соплеменникам, и я буду стремиться улучшить их качество жизни, чего бы мне это ни стоило. И были у меня идейки на этот счет. И не только артефактами-амулетами я хочу удивить мир, но и кое-чем, чего здесь никогда не видели, и что продвинет нас на совсем иной уровень и во всеуслышание заявит о борках, как о народности с передовыми технологиями. Это, конечно, очень громко звучит сейчас, но дайте мне только время. Я все еще изучаю древнюю книгу рун, и те возможности, которые они открывают, просто безграничны. В селении людей мы пробыли ровно один день и ночь, а рано утром, роса еще не успела исчезнуть, отправились дальше. Границу между двумя баронствами пересекли еще через пару дней, и на пути все чаще стали встречаться деревеньки и села покрупнее. Там мы покупали свежее молоко, хлеб, сыр, овощи. Двигались не так, чтобы очень быстро, но в хорошем темпе. И к середине июля, второй месяц лета, вдали показался город. Я все представляла, какой он, ближе к раннему средневековью или все же более поздний период. И вот, замерев на пригорке, смотрела во все глаза на открывшуюся картину. Время клонилось к вечеру, но солнце еще ярко светило, давая возможность все рассмотреть в деталях. Я даже остановила повозку и, кивнув Кэролайн, спрыгнула вниз, чтобы прочувствовать момент в полной мере. Столица Йост представляла собой место, крепко защищенное высокой крепостной стеной, шедшей по кругу. Вот только город давным-давно разросся, и за пределами ограждения выстроилось множество улиц с домами, возведенными из самых разных материалов, начиная от срубов, заканчивая каменными постройками. Все, что вылилось за пределы оборонительных стен – крестьянский квартал. Эти люди работают вон на тех полях. Если проехать ближе к оборонительной стене, увидишь ров, – негромко сказал Коля, встав рядом со мной. Он сейчас представляет собой не очень приятное зрелище. Проще говоря, тухлое, затянутое тиной болотце. Внутри стен Йост также разделен на кварталы. Ремесленный, купеческий, аристократический. И уже дальше закрытая территория. «Королевская резиденция?» – догадалась я. Гном кивнул, подтверждая. «Академия находится в четвертом аристократическом квартале. В город можно попасть только через подъемный мост и узкие ворота, которые на ночь когда-то надежно закрывались. Сейчас же подобное происходит, если что-то случается из ряда вон», — продолжил свой рассказ Коли. «Мы еще пару минут постояли под сенью жиденького лесочка и отправились дальше.